Глава 21. Ань Цао, второй сын генерала Ань Ли, уже 3 года жил во дворце Дамин, наслаждаясь многочисленными удовольствиями загородной жизни и почетом, положенным сыну выдающегося отца. Он имел официальный ранг тысячника дворцовой стражи «Летающий дракон», но, как и большинство других офицеров этой довольно символической армии, проводил свои дни, охотясь в оленьем парке или в более удаленных угодьях, играя в поло или отправляясь на прогулки верхом в поисках развлечений вместе с сыновьями аристократов, мандаринов и старших офицеров армии. Ночи его были посвящены удовольствиям в разных домах Северного квартала или в компании гибких, ухоженных женщин, которых приглашали в особняки города или во дворец, чтобы ублажать могущественных и богатых мужей своей музыкой и своим телом. В тот самый день, когда в Дамин пришла новость о том, что его отец Рошань поднял восстание на северо-востоке и провозгласил себя императором Катая и основателем 10-й династии, Ань Цао был обезглавлен в садах дворца. Покрытый гравировкой меч, который это сделал, держал в руках сам Вэнь Чжоу, первый министр. Крупный мужчина, умеющий обращаться с клинком, хотя и несколько импульсивный. Этот поступок старшие мандарины считали ошибкой еще в то время. Сын был полезен живым, как заложник или как гарант доброй воли в переговорах о мире. Мертвый он стал бесполезным, а возможно даже хуже, если его отец окажется мстительным. Конечно, Вэнь Чжоу был также объявлен причиной предательского восстания Ань Ли. Необходимо освободить империю от безрассудного, некомпетентного правления, продажного первого министра, присутствие которого во власти доказывало, что престарелый император потерял представление о своем пути и мандат на правление от богов. Так было заявлено в письме, доставленном в Дамин курьером из каньлинских воинов. Эти воины играли важную роль во времена конфликта. Их можно было нанять, и им доверяли обе стороны. Учитывая объявленную причину восстания, то, что Вэнь Чжоу собственноручно убил сына Ань Ли, многие восприняли, ломая руки и качая головой, с большой тревогой. Однако некоторые отметили, что суждение и реакцию гражданских служб в те первые дни восстания нельзя было назвать спокойными и сдержанными, как и здравыми. По правде говоря, во дворце и за его пределами воцарилась паника. Как и следовало ожидать, попытка скрыть известие о восстании оказалась безуспешной. Синань не тот город, где можно скрыть какую-то новость, а когда она разнеслась по столице, то разлетелась повсюду. Кто-то сказал, что в северной части неба за неделю до этого видели красный огненный шар, и что об этом сообщили астрологам из школы «Безграничной ночи». Правда это или нет, но на севере находилась армия, крупная армия, и она, по-видимому, двигалась к очевидной первой цели восставших, ко второму по величине городу империи. Яньлинь находился к востоку от Синаня, ближе к Большому каналу, за перевалом Тен. Наступление Рошаня грозило страшной бедой почти миллиону преданных подданных императора за стенами этого города. Вероятно, они сдадут город. По-видимому, многие города к северу от Золотой реки уже так и сделали. Доходили сведения, что Рошань с учтивостью относится к чиновникам префектур и что многие из них переходят на его сторону. Трудно судить о степени правдивости этих донесений. Расстояния были большими, связь стала ненадежной. Но вот что было непреложной истиной. Армии, которые могли оказать сопротивление Рошаню, находились на юге, на западе и на северо-западе, и не могли попасть к Яньлину вовремя, чтобы оборонять его. Лучшее, что они могли сделать, и этот план сразу же приняли военные, защищать перевал Тен. Принимая эти решения, первый министр Вэнь Чжоу проявил решительность и уверенность, это признали все. Среди военного руководства и мандаринов, охваченных в разной степени ужасом и неуверенностью, он постоянно высказывал мнение, что Ань Ли скоро остановится, что возмущение за спиной мятежника остановит его продвижение. Катай, — заявил он, — никогда не примет и не поддержит неграмотного варвара в качестве императора. Как только до народа это дойдет, события пойдут своим чередом. Шестую армию сняли с ее постов у излученной реки и вдоль стены и отправили на восток, чтобы перекрыть линии снабжения Рошаня, ввести в игру северо-восток и заставить некоторых мятежных солдат отступить в этом направлении. Вторая, третья и пятая армии получили приказ как можно скорее захватить и удерживать перевал Тен. 5000 воинов дворцовой стражи летающего дракона немедленно послали туда из Синаня. Едва ли это были выдающиеся солдаты, но так как перевал был узким и этим славился, его могло некоторое время удерживать даже небольшое количество солдат, если они обладали хоть каким-то мужеством и имели достойных командиров. Такое не раз случалось в истории Катая. В Йенлин послали распоряжение держаться изо всех сил. Важно было задержать мятежников. Первую и четвертую армию оставили на своих местах, вдоль северо-западной и западной границ. Если бы Катай потерял контроль над крепостями вдоль Шелкового пути и над проходящими там коридорами, это грозило катастрофой, и уводить армии от границы с тагурами в любые времена сочли бы неразумным. Вот с юга должны были подойти три другие армии, но курьерам пришлось преодолеть долгий путь для того, чтобы их вызвать, а армиям еще надо было туда добраться. Вэньчжоу предсказывал короткую кампанию. Другие не были в этом уверены. Рошань командовал 7-й, 8-й и 9-й армиями и объединил их. Его солдаты были самыми закаленными бойцами в Катае. А так как генерала Ань Ли не переводили из округа в округ, когда-то это было правилом для военных губернаторов, они были безоговорочно ему преданы. Если бы они перешли Золотую реку и осадили Йенлин, они бы сделали свой окончательный выбор. Рошань также много лет был управляющим императорских конюшен и обеспечил собственной кавалерии лучших коней, которых покупали у Богю каждый год у излученной реки. Глядя назад, дать ему такую возможность было не самым мудрым решением. Кроме всего этого, будто этого недостаточно, чтобы гражданские чиновники запаниковали. Усмирение Северо-Востока всегда было для династии весьма деликатной задачей. Этот регион был родиной могущественных семейств, многие поколения заключавших между собой браки, и они утверждали, правдиво или нет, что их корни уходят в прошлое до самой первой династии. На Северо-Востоке многие считали девятую династию плохо воспитанными узурпаторами. Меры Синаня по реформе налогообложения и владению землей в пользу фермеров плохо встретили на Северо-Востоке. Тамошние аристократы называли себя «пять семейств», и нельзя было быть уверенными в том, как они среагируют на мятеж. Очень возможно, что они могут увидеть в толстом неграмотном генерале с плохим состоянием здоровья возможность добиться своих собственных целей, потому что он наверняка не проживет долго и им будет легко манипулировать. Когда наступили перемены, умные люди легко могли предвидеть, куда все идет. По случайности, Циньхай, тот первый министр, который провел эти ненавистные реформы, и нынешний, Вэньчжоу, были родом из южных семейств, а, следовательно, соперники. Это могло иметь значение. Важным мог оказаться еще один момент, как указал некий человек в домине. Это сказал наследник императора. Учитывая размеры империи, огромные расстояния, которые придется преодолевать в процессе коммуникаций, и всегдашнее огромное значение кавалерии, 250 сардийских коней внезапно приобрели еще большее значение, чем раньше. Второго сына генерала Шэнь Гао вызвали во дворец. Послание от двора пришло в конце двухнедельного промежутка времени, полного напряженного ожидания. Еще до того, как новость о восстании облетела Синань. Тай слышал рассказы о том, насколько медленно вращаются колеса домина в таких вопросах, как предоставление аудиенции и принятие решений на многочисленных уровнях гражданских ведомств. В Синане было 140 тысяч мандаринов 9 степеней. Быстрота не входила в число их достоинств. Он прежде никогда не был настолько важной персоной, чтобы испытать эту истину на себе. Никогда не был человеком, который мог ожидать вызова ко двору с надеждой или со страхом. Теперь положение изменилось. Тай носил кольцо императора. Он не хотел его надевать, не хотел даже оставлять его себе, считая более важным, чтобы его получила Капель. Тайная возможность для нее иметь какие-то средства в случае... В случае чего? Неужели он совсем перестал ориентироваться в этом мире, если думал, что она не сможет найти драгоценностей, чтобы продать их в случае нужды? В такой усадьбе? Наложница первого министра? Начать с того, — с грустью думал он, — что иначе ей бы не удалось нанять каньлинского воина. Тай спросил об этом Вэйсун. Как и следовало ожидать, она посмотрела на него с упреком, словно каньлинская телохранительница могла ответить на подобный вопрос. Это не она заставила его надеть это кольцо, хотя именно она вернула его Таю на улице в ту ночь, когда они перелезли через стену 2 недели назад. С тех пор он не видел Капели. Вообще почти не видел людей, а вызов во дворец все не приходил. Его каньлинские телохранители сказали, что ему нельзя ходить в северный квартал. «Слишком опасно на улицах и в переулках после наступления темноты», — говорили они. Он очень хорошо знал эти переулки. «Никто теперь на меня не нападет», — резко возразил Тай. «Кони — моя защита, помните?» «Только от известного убийцы», — хладнокровно ответил лидер телохранителей. Его звали Люй Чэнь. «Но не в том случае, если неизвестно, кто на вас напал, и если нападающие скроются». «И как вы собираетесь не позволить мне пойти?» — с вызовом спросил Тай. В тот вечер Сун присутствовал при разговоре, стоя за спиной командира, с опущенной головой, аккуратно заколотыми волосами, пряча ладони в рукава своего платья. Тай внезапно вспомнил, как в первый раз увидел ее, идущей через внутренний двор в крепости у железных ворот, только что проснувшуюся, с распущенными волосами. «Это было не так давно», — подумал он. Он достаточно хорошо знал ее, чтобы понять эту позу. К тому же Сун не слишком хорошо скрывала свои чувства для каньлинского воина. Она сердилась, и Тай видел это. «Мы не можем вас остановить, господин Шэнь», — тихо произнес Люй Чэнь. «Но драгоценная наложница и наследник императора поручили нам охранять вас, и Синань — место ненадежное. Вы понимаете, что если с вами что-то случится, мы все заплатим своими жизнями». Тут Сун подняла взгляд. Тай увидел в ее глазах ярость. «Это несправедливо», — только и сказал он. Люй Чэнь заморгал, словно смысл этого замечания был неочевиден. В итоге Тай не пошел в Северный квартал и даже не пытался встретиться с братом. Хотя несколько раз в день ему приходила в голову мысль, что можно бы просто пойти к Лю домой и выяснить с ним отношения. Это звучало фальшиво. Выяснить что? Сказать брату, что он опозорил имя отца, поступив так с их сестрой. Он уже сказал это в Мавае. Лю мог просто еще раз учтиво не согласиться с ним. И горькая правда в том, что большинство мужчин и женщин из высших придворных согласились бы с Шэнь Лю, доверенным советником первого министра, а не с его неопытным младшим братом. Как можно считать неправильным возвышение сестры до положения члена семьи императора? Как это может не принести славу роду Шэнь? Не граничит ли с оскорблением трона Феникса даже намек на другие чувства, кроме восторга? Эта обида, это понимание природы зла являлось уникальной особенностью их семьи, их отца, того, как он видел этот мир. И, по правде сказать, только того генерала Шэня, каким он стал в конце жизни, после Куала-Нора. С другой стороны, Тай мог обвинить брата в попытке его убить. Эта беседа была еще более предсказуемой. И в любом случае он вовсе не был в этом уверен. Если бы он был уверен, ему следовало бы самому убить Лю, а Шэнь Тай не был готов это сделать. Однажды поздно ночью, трудясь над стихами, он посмотрел в окно на звезды и сияющую, почти полную луну, и понял, что, наверное, никогда не будет готов это сделать. Хоть кто-то может назвать это слабостью. Встреч с Вэньчжоу он избегал. Это было легко. На базаре или во время прогулки за стенами города не встретишь первого министра. Сыма Тянь часто навещал его, они вместе пили вино, беседовали с не совсем трезвым добродушием. Поэт призывал к терпению или к беззаботному безразличию в период ожидания, в зависимости от своего собственного настроения. Тай выделил ему комнаты в своем новом особняке, обеспечил чернила и хорошую бумагу, подогретое вино с пряностями и вообще все, что ему еще могло понадобиться. Тянь приходил и уходил. Некоторые ночи проводил с Таем, некоторые где-то еще. Ему-то не запрещалось посещать Северный квартал. Тай катался на Динлале в парке Длинного озера. Обширное зеленое пространство на юго-западе города было открыто для всех, и его очень любили. Он ездил по дорожкам вокруг озера, под цветущими сливами. Здесь его поджидали воспоминания, словно засада. Встречи с друзьями 3 года назад, даже меньше. Капель и другие девушки, которым позволяли покидать павильон лунного света на 3 дня каждый месяц и во время праздников. Тай даже ясно видел Синь Луня того времени, когда они все были студентами и вместе мечтали о том, что могло произойти. Лунь, игривый и умный, по общему мнению, имел больше всех шансов сдать экзамены на отлично, добиться высокого ранга и видного положения при дворе пурпурного Мирта. Общее мнение оказалось не особенно надежным, поймал себя на мысли Тай, пока ехал верхом. Во время этих прогулок Вэй Сун была с ним, вместе с 4 другими каньлинскими воинами. Все они были готовы к бою и насторожены еще до того, как пришло известие о восстании Рошаня и началась паника. Люди поворачивали головы и смотрели на них, когда они проезжали мимо. Кто этот неулыбчивый человек на великолепном сардийском коне под охраной людей в черном? Действительно, кто? Он никогда не бывал внутри дворца. Никогда не подходил близко, только стоял в толпе во время праздников, чтобы получить высокое благословение от императора. Синь Лунь каждый раз отпускал одну и ту же шуточку. Откуда они знают, что там наверху, так далеко от них, именно славный император Тайцзу в белых с золотом одеждах? 300 000 тел могла вместить площадь во время праздников. Они превращали в давящий, опасный пресс обширное пространство перед внутренней стеной домина. И люди действительно погибали. Их топтали ногами, они задыхались, иногда получали удар ножом в ссоре, а потом их держала в вертикальном положении плотная масса людей, хотя они уже были мертвы, а убийца протискивался через толпу прочь. Ловкие воришки могли уйти на покой с той добычей, которую стащили в такие дни. Лунь-то тоже говорил. Часто. В то утро, когда Тай подъехал вместе с телохранителями ко дворцу, не наблюдалось никакой толпы. Зато было много стражников золотой птицы. Они подгоняли повозки, чтобы те быстро проезжали через площадь и по улицам. Никому не позволяли задерживаться и смотреть на дворец. Только не во время мятежа. Стражникам поручили поддерживать порядок и дорожное движение, понял Тай. По крайней мере, нужно имитировать такие вещи, создавать иллюзию спокойствия. Внешние приметы всегда важны. Его собственный внешний вид был официальным. Его управляющий был непреклонен. Этот человек проявлял качество настоящего тирана. На Тае был голубой шелк ляо, 2 слоя 2 оттенков, широкий черный пояс, черные туфли и мягкая фетровая шляпа, тоже черная. Держащие ее шпильки, осторожно вставленные самим управляющим, были золотые, украшенные слонами из слоновой кости. Тай понятия не имел, откуда у него взялись собственные золотые шпильки со слонами. И он носил на пальце кольцо императора. Изумруд заметили, как он видел, все присутствующие в той палате, куда его наконец провели. Он проехал с охраной через 5 огромных внутренних дворов, а потом, спешившись и оставив Динлала со своими телохранителями, которых дальше не пустили, поднялся по необычайно широкой лестнице из 50 ступеней и прошел через 2 больших палаты в эту, потолок которой поддерживали массивные колонны из розово-желтого мрамора. 12 человек сидели, скрестив ноги, на мягких возвышениях. Позади них стояли советники, а слуги замерли в дальних углах зала. Возглавлял это собрание Вэньчжоу. Тай намеренно старался встретиться с ним взглядом и поэтому следил за взглядом первого министра, приближаясь к нему. Это приближение заняло много времени, потому что палата была смехотворно огромных размеров. Ему пришлось даже пройти по изогнутой арке мраморного мостика над прудом. В перила мостика были вделаны жемчужины. Так как он наблюдал, отказываясь отвести глаза, Тай заметил момент, когда выражение лица первого министра сменилось с холодного на смущенное. Это произошло в тот миг, когда взгляд Вэньчжоу остановился на кольце с изумрудом. Сыма Цянь предсказывал, что это произойдет. «Это очень просто», — сказал он вчера ночью, попивая первую в этом сезоне водку с ароматом личи. Та еще не был принят официально. Недавно прибывшие ко двору не встречаются с императором без точного соблюдения протокола и приоритетов. Никто не знал о поездке императора за стены города в Мавай 2 недели назад. Однако это кольцо было отличительным знаком. Все знали, что оно принадлежит Тайцзу. А на завтра только что приехавший человек, который даже не то что не сдал, а даже не пытался сдать экзамены, который не имел значительного военного звания и не мог претендовать на благосклонность по праву рождения, уже ходил по домину с кольцом императора на пальце. Поэт выразил сожаление, что не может быть там и видеть это. Тай перевел взгляд с первого министра настоящего за ним брата. Впервые в жизни он увидел тревогу на лице Лю, который смотрел на него, и это выбило его из колеи. Тай остановился вместе с сопровождающими его дворцовыми слугами рядом с сиденьем на возвышении напротив первого министра, очевидно оставленным для него. Несколько раз поклонился, каждый раз слегка поворачиваясь, чтобы охватить всех присутствующих. Он увидел наследника Шиньцзу, сидящего сбоку в середине ряда. Принц держал в руке чашку с вином, единственный в этой палате. Наследник улыбнулся Таю. Если он и заметил кольцо, если и удивился, то не подал виду. У Тая промелькнула мысль, будет ли здесь Дзянь, но это была нелепая мысль. Женщины делали то, что делали, за кулисами таких собраний, а не в составе совета, задачей которого было управлять империей во время вооруженного восстания. Он знал, не являясь совсем уж несведущим, что император не будет присутствовать. Раньше мог бы, но теперь нет. Славный император Катая в свое время получит доклад. Или не один доклад. Хотя... Тай огляделся, стараясь сделать это небрежно. За спиной Джоу, между ним и дверью в глубине палаты, стояли высокие ширмы. Если бы кто-нибудь захотел слушать и наблюдать, оставаясь незамеченным, это было бы нетрудно. Слуги могли видеть его или ее, но слуги не имели значения.